Над полями туман, над рекой туман. Ты придешь, не придешь, все одно обман. А на небе луна, за ней звезд стена. И над хутором песня слышна. Идет паренек, ему невдомек, то, что завтра начнется война.